и не впадать в депрессию». «А что это изменит?» Я пожал плечами и посмотрел преподавателю в глаза. «В любом случае, получил я гораздо больше, чем потерял». «Ты молодец, Державин. Я тобой горжусь», — сказал он мне на это. «Что ж до учебы? Если вдруг почувствуешь, что нужен академический отпуск, дай знать, я тебе его сразу подпишу. По поводу остального не беспокойся, тебя никто не тронет. Я-то знаю, что ты неоценим для государства. Я тебя всему научу». «Спасибо», — совершенно искренне ответил я и протянул преподавателю руку, которую он незамедлительно пожал. «Вы отличный учитель!» «Ты что себе позволяешь?» Поскольку оранжереи больше не существовало, объясняться с супругой императору приходилось в своем кабинете. Елизавета Федоровна не стала садиться. Более того, она с порога чуть ли не с кулаками набросилась на мужа. «Ты что, белины, что ли, объелась?» Хмуро поинтересовался Ярослав Иванович. «Приведи себя в порядок, пожалуйста». «Это я приведи себя в порядок?» Еще больше вскипела императрица, а ее длинные пальцы сжимались и разжимались. «Это ты приведи. Ты что делаешь-то, а? Ты где так править-то учился?» «Я тебя совсем не понимаю», — играя желваками, проговорил монарх, инстинктивно сдвинув локти перед собой. «Сядь, пожалуйста, и объясни все по порядку». «Ах, не понимаешь!» — кивнула Елизавета Федоровна, сжав губы в тонкую полоску. «Сейчас поймешь! Ты зачем дочь в казематы упрятал?» «Ей полезно будет», — холодно ответил император, — «за порчу государственного имущества. Скажи спасибо, что я ее еще за покушение на убийство не обвинил». «Ты что несешь?» — спросила императрица, глядя на мужа таким удивленным взглядом, будто впервые его увидела, а затем повторила. «Ты что несешь? Это ты разрушил оранжерею, а вместе с ней пытаешься разрушить жизнь дочери. Тебя, кажется, в тоннеле слишком сильно головой ударило, а Магнус просмотрел этот момент». «Я, наоборот, спасаю ее от необдуманных поступков». Ярослав Иванович решил пропустить мимо ушей последний выпад жены. «Ей нужен достойный муж, сильный маг и человек, способный управляться с государством». «В таком случае, что ты делаешь на троне?» — поинтересовалась императрица, не скрывая сарказма. «Я попросил бы меня не оскорблять», — ответил на это монарх. «Я достойно правлю страной, и все это видят». «Достойно!» Градус сарказма в речи Елизаветы Федоровны еще увеличился. «Да ты своими действиями скоро разгонишь всех самых верных и преданных тебе людей. Какое уж тут достоинство-то!» «Да ушел ты один, Державин», — ответил на это Ярослав Иванович. «Понятно, обиделся за внука. Но зачем нам зять без магии?» «Ты еще и память потерял, да? Тебе напомнить?» Императрица подошла к бару, открыла, не спрашивая мужа, налила себе виски в широкий стакан и села в гостевое кресло. «Да затем, друг мой, что этот самый зять сначала спас Варвару на охоте, затем на свадьбе Долгоруковых, чертову прорву народа и тебя в том числе. После этого он остановил войну и спас при этом Крым. А потом выковыривал тебя из-под земли, не жалея ни себя, ни других. После чего помчался уничтожать мага, который запросто убивал людей на другом конце земли. И победил!» Она повысила голос. «Прошу заметить, да, большой ценой, но он отдал ее, не раздумывая». «Какой-то культ личности», — заметил император, стараясь не выйти из себя. Ему хотелось, чтобы его поняли и поддержали, а не шпыняли все, кому не лень. «М-м-м!» — выдала императрица и пригубила жидкость из стакана. «Ну и гадость! Это ты в какой именно момент про культ личности подумал? Когда от тебя уже Громов ушел или еще раньше?» «Громов уже стар», — отрезал император. «Он бы так и так ушел». «Итого, что мы имеем?» Елизавета Федоровна посмотрела в потолок, делая вид, что размышляет. «Двоих абсолютов мы казнили за предательство, одного выслали из страны, двое ушли по собственному желанию. Сколько осталось? 8. А к вечеру сколько будет?» «Прекрати!» — рыкнул Ярослав Иванович, приподнимаясь в кресле. «Это уже попахивает госизменой!» «Что, и меня посадишь?» — изумилась императрица. «А что, давай, сажай. Я буду ближе к дочери, а твои доброжелатели...» Она закавычила слово пальцами. «Поймут, что в империи все в порядке. Давай, вызывай СБ!» «Прекрати!» Император все-таки не выдержал, и на столе полыхнуло сукно, которое, впрочем, тут же было потушено монаршей ладонью, силой опущенной на столешницу. «Ты мне давала слово, что будешь рядом и в горе, и в радости, а сейчас...» «Стоп, стоп, стоп!» Елизавета Федоровна подняла правую ладонь. «Секундочку! Ты сам не держишь своего слова, а затем удивляешься, что его не держат перед тобой. У тебя с логическими связями все хорошо. Или позвать Лаврентия, чтобы свозил тебя провериться, а?» «Кобра!» — прошипел на это император. «Это какого слова я не держу?» «Здрасть!» — императрица ударила по лбу ладонью. «Ты сам обещал Никите Варвару, сам форсировал свадьбу, а сейчас пошел на попятную. Разве не это означает не сдержать свое слово?» «Это означает лишь то, что обстоятельства изменились». Император понимал, что ходит по замкнутому кругу, но как из него вырваться не знал. «Вот и у меня обстоятельства изменились. Я выходила замуж за одного человека, доброго, честного, порядочного. А передо мной сидит злой, напыщенный обманщик, засадивший собственную дочь в казематы». Елизавета Федоровна встала и с силой поставила бокал с остатками виски на стол, расплескав большую часть содержимого. «Или у тебя только в одну сторону это работает?» «Я делаю это для будущего!» Император тоже встал, опираясь на стол и нависая над ним. «Что?» — будто смеясь над речью мужа, спросила Елизавета Федоровна. «Выбрасываешь людей, которым обязан жизнью за ненужностью? Это ты делаешь для будущего. Какого черта, дорогой? Ты сам призвал к лояльности и сам показываешь, чем за это платишь. Пойми, в следующий раз ни у кого не возникнет желания вытаскивать тебя из-под земли, ворочая целые кварталы города. Тебя будут спасать по инструкции, дорогой мой, и ты успеешь несколько раз сдохнуть, пока до тебя докопаются. Никто не будет рисковать, зная цену твоей благодарности». «Я император!» Ярослав Иванович снова стукнул ладонью по столу, и бокал, стоявший на нем, подпрыгнул и опрокинулся, заливая алкоголем рабочий ноутбук. «И я лучше знаю, что будет хорошо для страны и для дочери! Понятно тебе это? А Никита все! Он магический инвалид, ни на что не способный!» «Да если бы не Никита!» Проговорила императрица уже тихо, словно понимая, что ее все равно не услышат. «Не было бы у тебя уже ни страны, ни дочери. Да и тебя, скорее всего, бы тоже не было». «Но государственные интересы...» «Вот-вот, законность, государственные интересы, правильность. Ты напоминаешь мне Корякина, который рассуждал точь-в-точь так же. А он мне всегда был противен». С этими словами она вышла, закрыв за собой дверь и оставив императора наедине с погасшим экраном ноутбука. Жизнь в отремонтированном небоскребе началась со смерти. Из морга Громовых привезли тело Ростика и провели подобающую церемонию прощания. На сей раз церемония обошлась без лишних глаз и объективов телекамер. Прах кузена после сожжения во вновь отстроенном крематории развеяли с крыши башни. Я стоял наверху, А мне казалось, что внизу со всех сторон наступают войска неприятеля. Странное чувство. Мне это снилось, я помню, но сейчас это чувство пришло ко мне наяву. «Нет, все кончено», — сказал мне Архас, выполняя в данный момент функции внутреннего голоса. «Стивен, убивший Антонио Сандоната, мертв. И убил его ты. Отомстил за предка». «Сколько же у меня предков, Архас?» — спросил я, видя уже совсем другое. Бритую нагло девушку с вытатуированным крылатым пауком на черепе. «Что за гибрид такой?» «Ты примарх», — ответил мой ментальный учитель. «Это одна из функций природы. Отбирать от многих лучшее, затем воплощать в ком-то одном. В нашем случае лучшее — это ты». Я улыбнулся. Архас мне безбожно льстил. Мы спустились внутрь и заняли место за столом. Начался поминальный семейный ужин. Давно мы уже не собирались всей семьей. Всей этой семьей. Сегодня как никогда остро я осознал, что у меня есть и другие семьи. У меня есть Белла, у меня есть Варя. У меня где-то есть отец, пославший в это далекое и опасное путешествие. Не тот, что сидит сейчас за столом напротив, а тот, что сделал пентаграмму, чтобы обезопасить меня, отправив в другой мир. Только тут оказалось не намного безопасней. А еще есть бритая девушка, назвавшая меня братишкой. А еще мать, бабка. Я понял, что меня захватывают странные воспоминания, которые до этого спокойно спали в моей голове. «Что это, Архас?» — спросил я, полагая, что он понимает, о чем я его спрашиваю. «Что это всплывает в моей памяти?» «Ты становишься единой личностью», — ответил на это Архас. «Части твоей натуры, которые раньше сосуществовали, объединяются в единую личность примарха». «Ты тоже?» «Нет, я не часть тебя. Я отдельная личность. И рассчитываю в скором времени стать ею окончательно, как только ты будешь готов». «А я еще не готов?» «Еще нет». Он говорил мягко, совершенно несвойственным для него тоном, словно успокаивая меня. «Тебе осталась еще одна ступень твоего восхождения. Ты должен понять, что все в этом мире едино. Ты должен объединить внутреннее и внешнее. И вот тогда твое обучение будет закончено, а я смогу стать отдельной личностью». «Класс!» — ответил я, подпуская сарказм даже в мысленный голос. «Спасибо, мне очень помогло». Архас ничего не ответил. Он предпочел наблюдать, как, собственно, и я. Мне не хотелось участвовать в семейном застолье, но покинуть родных после стольких дней разлуки я тоже не мог. Поэтому тихонько сидел на своем месте, смотрел и слушал. От тягучих, неспешных мыслей меня отвлек Филипп, подошедший ко мне и позвавший отойти. Я встал и двинулся за ним к окну. Даже предположить не мог, что он хочет мне сказать, и был немало удивлен. «Никита», — сказал он тем тоном, которым ко мне в последнее время обращались через одного, — «я хочу извиниться перед тобой за то, что насмехался и был несправедлив. Последние события многому меня научили. Но самое главное, я понял, что выжить мы все сможем лишь в том случае, если все будем держаться вместе. Когда род сплочен, он гораздо сильнее и сможет выстоять в любой ситуации. Прости меня и пойми, что я твой род. Я всегда буду рядом, если нужен». «Конечно, брат», — ответил я, улыбнувшись. «Рад, что ты это понял. Я прощаю тебя и не держу зла. Я твой род. Я всегда буду рядом, если нужен». Последние слова были ритуальными, но у нас обоих они вырвались совершенно искренне. и между нами повис небольшой смерч, закрепляющий наши родственные отношения. Мы пошли обратно за стол, и я видел, что Филипп значительно повеселел. Это хорошо. Сильный род выстоит в любой ситуации. Тут он прав. За столом обсуждали покрасневшую от излишнего внимания Карину. «Это же надо выдать такой рост!» — говорил Александр Игоревич, держа в руке бокал. Он сильно постарел за последнее время, но сейчас стал более благообразным. Фон Боде, конечно, оставила на нем шрамы, но они заживали, и это было видно. «И главное — полный контроль!» — продолжал нахваливать дочь отец. «А недавно приезжал Федя Кропоткин и просил у меня разрешения ухаживать за Кариной». «Надеюсь, ты его не гнал грязными тряпками», — усмехнулся я, понимая, что в отсутствии самого Кропоткина подобные шутки мало кто поймет. «Никита!» — прикрикнула на меня сестра, но по-доброму, корча смешные гримаски. «Молнию захотел в пятую точку». «Ох, простите, повелительница молний!» Церемонно проговорил я, а затем снова поймал тихое настроение. На самом деле я совсем не против их дружбы. Кропоткин очень хороший друг, так что нашу Карину он не обидит. «Не обидит», — согласился отец и покивал головой. «Мы же ее решили на подготовительные курсы к университету отдать», — вспомнил он. Видимо, эта информация циркулировала в семье уже давно, и лишь я ни сном, ни духом. «А вернется, небось, уже не к нам». «Ну, пап», — попросила Карина, которой было максимально неудобно, что ее вообще обсуждают за столом. «Хорошо, хорошо», — сдался тот и повернулся к старшему сыну. «А ты что нам расскажешь?» Николай тоже предпочитал молчать. И сейчас пытался просто отмахнуться, но, увидев, что на нем сошлись глаза всех родственников, развел руками. «А у меня пока не складывается», — он пожал плечами и помотал головой. «Виделись мы пару раз с Катериной и поняли, что совсем не предназначены друг для друга. Она вон по Никитке нашему сохнет, это да, а я ей не интересен». «Молодежь», — значительно проговорил Александр Державин таким тоном, словно это слово объясняло вообще все. «А я вот тоже познакомился с очень милой женщиной». Но тут, надо сказать, мы напряглись все. «Нет-нет», — он замахал руками. «Ничего такого, что было раньше. Милая вдова из рода Вяземских, что ухаживала за мной все то время, пока мне лечили голову. Заодно и душу мне успокоила». «Если что, отец, мы совсем не против, чтобы у тебя все было хорошо», — высказался я. И Карина с Николаем меня горячо поддержали. «Тогда был особый случай, и ты сам это понимаешь. А хорошей женщине рядом с тобой мы будем только рады». «Я понимаю», — ответил он и улыбнулся всем нам. «И спасибо вам всем огромное за поддержку. Но пока я решил не спешить, чтобы вдруг не повторилась ситуация с той баронессой. Я обязательно покажу вам свою милую, но позже, хорошо?» «Конечно, отец», — сказал Николай. Разговор снова потек на различные семейные темы, которые казались мне при всей их внешней важности невероятно скучными. В это время как раз проснулся штопор и выбрался посмотреть, что происходит снаружи. Возле меня как раз стояло блюдо с оливками. Я взял одну и бросил ему, чтобы он поймал. Фамильяру явно понравилась игра, и мы с ним стали гонять по столу оливки, на время забыв про все на свете и про всех вокруг. Наверное, за нами наблюдали, но мне было все равно. Мне было главное, чтобы мой друг был счастлив. А сейчас он буквально лучился от радости. Встал дед, и только он смог обратить наше со штопором внимание на себя. «Дорогие дети, внуки и правнуки!» Он глянул на мою старшую сестру, которая сидела с маленьким ребенком на руках. «Рад сообщить вам, что покинул государственную службу и теперь полностью сосредоточусь на делах семьи». Я отвлекся, потому что руке стало щекотно. Проказник-штопор решил сплести паутину прямо между моих пальцев. Я ответил ему тем же и сплел паутину между его лапок. Он умильно и смешно посмотрел на нее и попытался освободиться, полетев кубарем по столу. Я накрыл его ладонью, чтобы он не упал. «Раз тебе нравится плести, — сказал я ему, — давай соревноваться, у кого выйдет самая красивая паутинка». «Победю!» — уверенно отозвался фамильяр и принялся плести с такой скоростью, что тут засмотрелись уже все. «Вот и он, моя семья. Да, надо признаться, что и Олег, и Кропоткин, и Катя — это тоже моя семья, мой род, мой собственный, который я собрал вокруг себя. Но где-то далеко-далеко находился мой настоящий род, породивший меня, создавший мой дух, и он тянул меня к себе. Что стало с моим отцом? Почему сестра не стала меня убивать, даже пытаться не стала? Где моя бабка, что желала моей крови настолько, что разнесла все на своем пути? Слишком много вопросов, на которые почти нет ответов. А мне нужно их найти. Если я собираюсь стать тем, кем должен, то найти эти ответы мне придется. «Никита, ты с нами?» — спросил меня дед, подбадривающе улыбаясь. «Такое ощущение, что ты не рад быть с семьей». «Я очень рад, дед», — ответил я и вспомнил, как утром радовался Ван Ли, когда я попросился приехать к нему в храм. «Очень рад быть с семьей, но тут лишь ее часть». «В смысле?» — не понял мои слова Державин-старший, да и все остальные уставились на меня. «Во!» — сказал штопор и протянул мне красивейшего плетения паутинку, рядом с которой моя недоделанная была просто страшилищем. «Завтра утром я улетаю в Поднебесье». Глава пятая. Но перед тем, как уехать, надо было доделать кое-какие дела. В первую очередь необходимо было съездить на завод. Последний раз я там появлялся, да уже и не помнил, когда, если честно. Михалыч встретил меня ровно на том же месте, что и обычно. И это несмотря на то, что я его не предупредил о приезде. Так что он узнал об этом только от дежурного у шлагбаума, а делал вид, что стоит уже давно. Мы душевно поздоровались, и он пригласил меня внутрь. «Благодарю», — ответил я, оглядываясь по сторонам. «Но я заехал всего лишь на несколько минут узнать, как у вас дела». «Все отлично», — просиял исполнительный директор. «В конце этой недели вышли на проектные мощности и уже полностью выполняем план. А кое-где и перевыполняем». «Это здорово», — проговорил я, понимая, что совсем не могу угадать ничего из того, что видел тут в свое первое посещение. Так преобразилось предприятие. «Я, в свою очередь, прошу извинить меня, что редко бываю у вас. Занятость». Я развел руками, показывая, что от меня это мало зависит. «Мы по телевизору вашу занятость видели», — по-доброму усмехнулся Михалыч. «Все понимаем. Перестраивать центр столицы целыми кварталами — это еще умудриться надо». «Да, приподняли один», — отмахнулся я, улыбаясь в ответ. «Ничего сверхъестественного». «Не скажите», — ответил Михалыч, слегка щурясь от яркого солнечного света, отражающегося от чистого снега. «Другие бы по инструкции действовали бы. И сгинул бы отец-император, и осиротела бы страна. А вы нашли нестандартный выход из ситуации и сохранили главу государства. А это дорогого стоит. Так что не переживайте». Он легонько прикоснулся к моему плечу, словно обозначая дружеский хлопок. «Мы не чувствуем себя оставленными. Наоборот, гордимся тем, какой у нас управляющий». «Это прекрасно. Кивнул я с благодарностью, чувствуя, как растекается внутри тепло от слов исполнительного директора. «Потому что я как раз приехал предупредить, что еще на некоторое время отбуду на лечении». «Так это правда», — с некоторой грустью уточнил Михалыч. «Вы и правда лишились своего источника и магии?» «Да», — ответил я, не задумываясь. «Так что в какой-то мере я сейчас точно такой же, как и все на этом заводе». «Ну-ну», — сказал на это Архас. «Конечно, каждый на этом заводе может превратиться в огромного летающего паука. Их этому на курсах повышения квалификации учат». «А еще их различные голоса в голове жить не учат», — ответил я на это с долей сарказма. «Но брать свои слова назад я не буду». «Насчет голосов я бы не был столь уверен». Архас явно был в ударе. «Но умолкаю. Еще будет время поболтать». «Печально, конечно», — ответил мне Михалыч, оглядывая с ног до головы, словно он мог увидеть отсутствие источника во мне. «Но хочу, чтобы вы знали, для нас нет абсолютно никакой разницы, маг вы или нет. Для нас всех работающих на этом заводе вы человек с большой буквы. У вас характер круче любой возможной магии. Вы нам жизнь в широком смысле этого слова спасли. Молодежи надежду дали. У нас люди спиваться перестали, потому что поверили в светлое будущее. Получили уверенность в завтрашнем дне. А это все вы. Поэтому знайте, что мы тут все будем за вас переживать. Будем надеяться, что ваше лечение поможет, и вы снова станете магом. А нет, по крайней мере, мы вас меньше любить не станем». Кажется, от столь вдохновенной речи у меня даже уши покраснели. Но я не подал вида, что смущен. «Спасибо вам», — ответил я и еще раз окинул окрестности взглядом. «Спасибо за слова, за завод, за все то, что делаете. Рад, что встретил вас тогда». Вот Михалыч не смог скрыть, что ему очень приятны мои слова, и заулыбался. В скором времени мы простились, и я поехал в аэропорт. Дед мне отдал в распоряжение свой самолет вместе с командой. Но я планировал возвратить его сразу же по прилету в Поднебесную. Неизвестно, сколько мне там придется находиться. По пути я намеревался сделать несколько звонков. Первый Никифору по поводу его вчерашних слов. «Здравствуйте, Никифор Владимирович», — сказал я, как только преподаватель взял трубку. «Помните, мы вчера с вами про академ разговаривали?» Я решил не тратить время нахождения вокруг да около и сразу перейти к сути вопроса. «Здравствуйте, Никита Александрович», — ответил он, мне кажется, обрадованный тем, что я позвонил. «Да, конечно, помню. Скажите, пожалуйста, с какого дня он вам понадобится и насколько?» «С сегодняшнего», — ответил я, глядя за окно на проплывающие пейзажи. «А насколько, не знаю. Я еду на лечение. Сколько времени на него потребуется, сказать не могу». «Хорошо», — сказал Никифор, помечая что-то в своем вечном блокноте, который я себе отлично представлял даже сейчас. «Как будет известно, когда вернетесь, дайте мне знать, пожалуйста». «Конечно, конечно», — ответил я и отключился. Затем я набрал друзьям и тоже предупредил их о том, что улетаю. Все как один попросились вместе со мной. «Я бы с удовольствием», — отвечал я каждому одной и той же фразой. «Но этот путь я должен пройти один. Когда он закончится, и я взойду на свою вершину, надеюсь встретить вас там». Это, судя по всему, на меня уже Ван Ли влиял, которого я очень надеялся в скором времени увидеть. Друзья как один тяжело вздыхали, но соглашались отпустить меня одного. Уже перед самым аэропортом пришел черед позвонить принцессе. Я долго сидел и искал такие слова, чтобы Варвара поняла меня и не обиделась на то, что я решил на время улететь. В конце концов, она должна понимать, что это в том числе и для того, чтобы нам быть вместе. И когда я набрал ее номер, а услышал короткие гудки сбоя связи, я напрягся. Чувство тревоги не сказать, что молчало, но находилась на весьма низком уровне. Но тогда что? Я набирал еще и еще раз, но все было тщетно. Номер был недоступен. Я почувствовал жар, подступивший к лицу. Мне слишком хорошо еще помнились точно такие же короткие гудки, когда Варвара томилась под завалами в тоннеле. Раз за разом набирая номер, я прошел на посадку в самолет и расположился в кресле. Ко мне подошел командир экипажа. «Никита Александрович», он легко поклонился мне, одновременно привлекая внимание к своей персоне. «Скажите, пожалуйста, летим по ранее согласованному маршруту в Тибет?» Я сначала на автомате кивнул в очередной раз, набирая номер, а затем спохватился. «Сначала в столицу», — сказал я, решив, что во что бы то ни стало, должен увидеть Варвару. Уже из самолета я позвонил Вале. Несмотря на то, что она сейчас была на другом конце света, я надеялся, что через нее смогу получить хоть какую-то связь с принцессой. «Привет», — сказала она первой, и в ее голосе я услышал некоторое удивление, словно она не ожидала, что я могу ей позвонить. «Что-то случилось?» «Не могу до Вари дозвониться», — сказал я напрямик, понимая, что тем самым немного поцарапаю самолюбие девушки, но в то же время не буду давать пищу для ложных надежд. Не знаешь, как можно с ней связаться? Валя размышляла совсем недолго. «Только ничего не спрашивай, ладно?» — попросила она умоляющим тоном. Я хотел уточнить, о чем не должен спрашивать, а затем решил не делать этого, а то уже получился бы вопрос. Все стало ясно, когда она скинула мне контакт, подписанный Елизавета Федоровна. Ага, понятно. По сути, это говорило о многом, но спрашивать действительно не стоило. Впрочем, я порадовался тому, что у Вали стали налаживаться отношения с императрицей. Это дорогого стоит. «Спасибо тебе огромное», — сказал я и уже хотел нажать отбой, когда понял, что просто не имею права этого сделать. «Как у вас дела обстоят? Там же еще кто-то оставался после нашего последнего визита». «О, да», — с каким-то едва ли не садистским удовольствием в голосе ответила Валя. Я даже видел, как она закатила глаза. «Люди тут оставались и даже попытались дать нам бой. Вот только некоторых образумил Кшиштоф, но это были больше люди науки. Остальным мы дали прикурить, конечно. Ух!» «Никто из наших не пострадал?» — спросил я, меньше всего желая, чтобы наши люди несли потери уже после основной битвы. «И вообще, вы кого-то взяли в плен?» «Ну, основные приспешники Стивена все-таки либо полегли, либо успели сбежать», — ответила она мне, явно вспоминая, что ей было известно. «Но всем этим с огромным успехом занимается дядя Слава со своей ЧВК. Мировой мужик», — сказала она и хохотнула. «Я еще не видела, чтобы кто-нибудь лучше пытал людей». По мне, это, конечно, было спорное достоинство, но в том антураже, полагаю, это было правильно. «А самого Батори нашли?» — спросил я. «В последние дни мне почему-то иногда снился Стивен, хохочущий надо мной, потому что я оставил его без присмотра. Только он был не таким, как я его запомнил, а нарастившим тело на кусок позвоночника, который я из него вырвал. И это было больше похоже на опухоль, нежели на обычное человеческое тело». «Нашли, конечно», — развеяла мои сомнения Валя. «Лежал аккуратно двумя долями, как ты его и оставил. Кажется, его организм пытался регенерировать, но все-таки сдался, когда мозг перестал работать». 4 минуты, — прошептал я, думая о том, что если бы повреждения были бы менее серьезными, и их можно было бы восстановить за 4 минуты, он непременно сделал бы это и снова начал бы мне гадить. «Что?» — переспросила Валя, явно не расслышав то, что я сказал. «Ничего, все в порядке», — сказал я, решив не посвящать девушку в подробности своих раздумий. «Вы молодцы. Ладно, буду звонить императрице, чтобы выяснить, что случилось». «Была рада тебя слышать», — ответила Валя мне совершенно искренне. Я слышал это по голосу и добавила чуть погодя. «Звони, как время будет. Я скучаю». «Хорошо», — ответил я, понимая, что с этим тоже придется что-то делать. «Обязательно». И отключился. Елизавета Федоровна взяла трубку на удивление быстро и, кажется, даже знала, кто ей звонит. По крайней мере, ни малейшего удивления в голосе я не услышал. «Да, Никита, добрый день», — сказала она, когда я представился. И в ее голосе я услышал грусть, но не скорбь, которую боялся услышать. «Заперли твою принцессу в башню». «Как так?» — удивился я, понимая, что не зря полетел в столицу. «За что?» «За то, что от тебя отказываться не хочет». Я слышал в голосе императрицы гордость за решение дочери и понял, что она на нашей стороне. «И стоит на своем». И тут я подумал, что, несмотря на отсутствие источника и эфирного сердца, я вполне себе продолжаю пользоваться эмпатической магией. Да, возможно, не в том объеме, что раньше, но вполне определенно она во мне присутствует. «Ну, а что ты хотел?» — проворчал Архас. «Ты же остался магом, так что не отвертишься». Я не стал отвечать на эту ремарку. Важнее сейчас было ответить Елизавете Федоровне. «Я уезжаю на лечение», — сказал я ей, чтобы подвести разговор к главному. Хотел попрощаться с Варварой и не смог дозвониться. «Езжай, конечно», — с некоторой долей разочарования ответила та, видимо, надеясь на другие слова. «Но с Варей поговорить не получится. Телефон у нее сгорел, когда она слегка перепланировала зимний сад. А новые ей не разрешают передавать». Но следом она услышала уже ровно то, что хотела. «Я уже развернул самолет и скоро приземлюсь в столице, так что хотел спросить, получится как-нибудь организовать нашу с Варварой встречу?» «Ключей от казематов у меня нет», — ответила на это Елизавета Федоровна, выражая голосом свое полное негодование по этому поводу. «А вот проводить туда я тебя вполне смогу». «Отлично», — сказал я, прикидывая время. «В течение часа буду». «Молодец», — сказала на это императрица и отключилась. Охрана дворца отказалась меня впускать наотрез. «Не положено, Никита Александрович», — как мне показалось, с сожалением пробасил огромный усатый гвардеец. «Запретили вас пропускать». «Вот даже как!» — хмыкнул я себе под нос, но охранник меня услышал. «Извините, ради богов!» — сказал он примирительным тоном. «Но нарушить приказ не можем!» «Ничего!» — я махнул рукой и отошел от ворот. Я собирался снова звонить императрице, но тут от нее пришло сообщение с геолокацией, словно она чувствовала или, может быть, знала о запрете. На карте было обозначено старое кладбище, находившееся по другую сторону дворца, а точнее, один из монарших склепов. Вот это приключение, решил я, но отправился по указанным координатам. Через 15 минут я уже стоял возле склепа, думая, куда императрица отправит меня дальше. И тут дверь наземной части гробницы дрогнула и практически бесшумно отворилась, явив мне Елизавету Федоровну собственной персоной. «Было бы сейчас темно», — сказал я полушепотом, «обязательно бы открыл филиал кирпичного заводика». «Проходи», — махнула мне императрица, приглашая войти. «Мертвых бояться нечего, надо опасаться живых». Когда я оказался внутри, Елизавета Федоровна затворила дверь, закрыв на замок, а затем дала время, чтобы у меня привыкли к темноте глаза. На самом деле, благодаря магии аэрархов, я практически мгновенно переключался на ночное зрение, но мне хотелось оглядеться. Вокруг стояли статуи в полный рост, висели барельефы, изображающие наших различных монархов во время битв, воспетых в легендах, а на каменных полках покоилось их оружие. «Внушительная усыпальница», — проговорил я, чувствуя на лице движение воздуха и пытаясь угадать, где именно расположен подземный ход. «Но зачем сюда ход?» «Пообщаться с предками так, чтобы этого никто не увидел», — пожала плечами императрица. «Это, конечно, официальная версия. А так, любовницу привести. Или любовника. Она посмотрела на меня и улыбнулась. «Грамотно сделано», — проговорил я, наконец увидев темнеющий вход в тоннель. «Никогда бы не догадался». «Пойдем», — кивнула Елизавета Федоровна, видя, что я уже начал ориентироваться в темноте. «Варвара ждет тебя, места себе не находит». Но дойти от выхода из тоннеля до флигеля, в котором держали под замком Варвару, просто так оказалось невозможно. «Вот старая балда!» — ударила себя по лбу императрица, а затем обернулась ко мне. «Ты ничего не слышал. Назовешь меня так, казню лично». «Вы что-то сказали?» — переспросил я от подножья лестницы, ведущей наверх. «Правильный ответ!» — кивнула Елизавета Федоровна, а затем спустилась ко мне. «Я немного не рассчитала», — проговорила она как можно тише, наклонившись почти к самому моему уху. «Отсюда до казематов, в которых держат Валю 4 камеры, реагирующих на движение. Отключить отсюда я их не смогу. И распорядиться о том, чтобы выключили, тоже. Поэтому...» Она распахнула широкий плащ, в котором была. «Лезь-ка сюда, как-нибудь проскочим». «Елизавета Федоровна», — сказал я, добавив немного иронии в голос. «Я, конечно, вас очень ценю, но, боюсь, это лишнее». «Что такое?» Она подняла бровь, видимо, решив, что я пошел на попятную. «Покажите мне, где находятся камеры, и я их попробую нейтрализовать», — ответил я, размышляя над тем, как именно это лучше сделать. «Это моментально вызовет ненужное внимание», — ответила она, не понимая пока, в чем заключается мой план. «Давай лучше под плащом тебя проведу». «Полагаете, парная цепочка следов вопросов не вызовет?» Поинтересовался я, давая понять, что вопросы все равно возникнут, но это можно немного отсрочить. «Что предлагаешь?» Она оценивающе поглядела на меня и прищурилась. «Увидите», — пообещал я, решив, как буду действовать. «Только покажите, где находится камера». На самом деле место расположения камер оказалось отличным для охраны дворца и отвратительным для предполагаемых преступников. Я оценил это обстоятельство и порадовался тому, что магия аэрархов была при мне, в отличие от всех остальных. Энергетической паутиной я цеплял камеры, на которые указывала мне императрица, и принудительно поворачивал их в противоположную от нас сторону. С последней даже вышла заминка, и пришлось бросать снежок, чтобы она развернулась, следя за ним, а затем уже закрепить ее таким образом, чтобы она нас не увидела. Дважды мне пришлось по широкой дуге огибать тропинку, чтобы не попасть на глаза охранникам, проверявшим периметр. И во второй раз мне показалось, что один меня увидел, но видел он и императрицу, поэтому подходить не стал. Скрывшись во флигеле, я освободил камеры от паутины, чтобы они и дальше несли службу. В конце концов, в мои задачи не входило лишать дворец безопасности. В самом флигеле было всего 2 камеры, справиться с которыми проблем не представлялось. Мы прошли по лестнице, спустившись на подземный уровень, и тут у меня по спине побежали мурашки. Отвратительное освещение, серые стены — все в лучших традициях тюремных реалий. «И правда, казематы», — подумал я. «Через 15 минут обход», — сказала мне Елизавета Федоровна, открывая решетку на двери. «Так что вы уж постарайтесь побыстрее». Варвара, услышав шум, встала и подошла к двери. Увидев меня, она схватилась за решетку и прижалась к ней лицом. «Никита, хвала богам! Я уж думала, не увижу тебя, а этот деспот меня замуж отдаст!» Принцесса говорила горячо, но полушепотом, словно боялась, что громкий голос привлечет охрану. «Замуж?» — удивился я, понимая, что все серьезнее, чем я думал. «И это все только из-за того, что я лишился источника и эфирного сердца». «Ну да», — ответила Варвара, отводя взгляд. «Он считает, что ты теперь магический инвалид и не стоишь того, чтобы выдавать за тебя свою дочь». «Если бы я знал, что он будет так издеваться над тобой», — проговорил я, высматривая обстановку за принцессой и приходя к выводу, что там в целом не так уж страшно, обстановка достойная. «Я бы ему кое-что показал». «Не надо ничего показывать», — ответила Варвара и заглянула мне в глаза. Как ни странно, но тут я в большей безопасности, чем где бы то ни было еще. Мне мама сказала, что ты хочешь поехать лечиться». «Да, должен был», — ответил я, чувствуя, как внутри вскипает гнев. «Но теперь не уверен, что имею право». «Езжай», — сказала мне принцесса, не отрывая взгляда, в котором я прочитал что-то даже большее, чем любовь. «Я никуда не денусь. Буду ждать тебя тут. Мы с мамой кое-что дозначим для отца, и просто так выдать меня замуж он не посмеет. Не закрывал бы тут, надеясь, что я одумаюсь. Так что езжай. Приедешь здоровым, отцу придется уступить. Вот увидишь». «Ты уверена?» — спросил я, понимая, что логика в ее словах есть. «В любом случае, мне надо ехать. Я чувствовал это. Возможно, именно так чувствует себя гусеница, которая вот-вот должна стать бабочкой». «Уверена», — кивнула мне Варвара, чуть-чуть отстранившись, а затем шепнула. «Подойди ближе». Я приблизил свое лицо к решетке, расстояние между клеток которой было достаточным, чтобы наши губы встретились. Я почувствовал ее дыхание, а еще привкус слез, которые ручьем текли из ее глаз. «Я вытащу тебя отсюда», — пообещал я, отстраняясь после того, как императрица несколько раз кашлянула. «Клянусь». «Я буду ждать», — кивнула мне принцесса. И в этот момент вдалеке за поворотом коридора послышались тяжелые шаги. «Обход!» — шикнула на меня Елизавета Федоровна. «Пора уходить!» «Хорошо!» — кивнул ей и протянул руку принцессе. Та потерлась щекой о мои пальцы и улыбнулась. Вкупе с заплаканными слезами смотрелось это, конечно, душещипательно. Но в любом случае я собирался выполнить свое обещание. Я всегда их выполняю. Император проводил консультации. После ухода Державина с поста министра транспорта он понял, что ему просто некого поставить на это место. Орлова он казнил лично. Ветров не устраивал большую часть приближенных. И даже если назначить его, не учитывая желания остальных, то это вызовет еще большее недовольство. Про Дулова и думать не хотелось, этот куром насмех. Приходилось вызывать самых верных людей и выяснять у них, кто бы мог занять этот пост. Учитывая ситуацию внутри дворца, делать это было не очень-то и легко, потому что все интересовались здоровьем принцессы и императрицы. Намеренно, надо полагать. Сейчас перед ним сидел Чернышов, и Ярослав Иванович мог поклясться, что тот его корит за происходящее с Варварой и недоволен положением дел с Державиным-младшим, хотя даже ни слова на эту тему сказано не было. Тогда монарх сам решил выйти на этот разговор, чтобы потом не коситься в сторону Абсолюта, подозревая того в каких-то крамольных мыслях. «Скажи, Валерий», — обратился он к магу Земли, когда остальные вопросы уже были выяснены. «Ты тоже думаешь, что Никиту Державина нужно было делать зятем, несмотря на то, что он лишился магии?» «Лишился?» Удивление Чернышова было настолько искренним, что император просто опешил. «Ну, конечно, лишился!» Проговорил он с таким видом, словно ему приходится повторять прописные истины, но теперь он в них не уверен. «У него же теперь нет источника этого их, как его, эфирного сердца». «Ну да», — согласился Чернышов, не понимая, что от него хочет монарх. «Источника эфирного сердца он лишился в процессе битвы, но магии-то в нем хоть отбавляй». «В смысле?» — император хлопал глазами, как будто ему только что доказали, что 2×2 = 10. «Много магии». «Да он, полагаю, гораздо сильнее меня будет», — кивнул Чернышов и задумался. «Но если вы хотели именно воздушника или эфирника, то да, тут он уже не владеет этими видами. Но та, что у него сейчас, просто чума. Боевая трансформация, возможность открывать порталы в разные миры. И еще много каких штук. Мне сын рассказывал там что-то невероятное. Так что если вам просто нужен сильный маг в зятья, Державин позиции тут не потерял». «Так...» — император стоял напротив Абсолюта и чувствовал себя оплеванным и обманутым. Причем все это он сделал с собою сам. «То есть Державин не магический инвалид, как я считал ранее?» «Нет», — покачал головой Валерий. «А кто вам такое сказал?» Император подумал и вспомнил, что на самом деле ему никто и не говорил. Ему сказали, что Державин-младший лишился источника и эфирного сердца, а все остальное он уже додумал сам. В любом случае, идти на попятную после содеянного было поздно. «Видимо, я сам что-то неправильно понял», — глухо произнес император, враз теряя интерес к разговору с Чернышовым. «Что ж, ваше мнение я учту. Спасибо за уделенное мне время». Валерий ушел, а Ярослав Иванович еще долго ходил по своему кабинету взад-вперед. «Умеет открывать порталы в другие миры и еще много каких штук». В голове императора в эту фразу трансформировались слова Абсолюта и теперь крутились без остановки. «И что мне теперь с этим делать?» — спросил он себя вслух. Прилетев на место, я сразу же отпустил команду, чтобы летели обратно. На вопрос, когда за мной прилетать, пожал плечами и ответил, что сообщу об этом деду. Командир самолета взял под козырек и начал готовить машину к взлету. От аэропорта в нужную мне сторону можно было добираться только на аэротакси. Причем лететь пришлось долго, огибая гористую местность и складки рельефа. Совсем недалеко от цели водитель посадил такси на широкой площадке и что-то сказал. Я взял телефон и попросил его повторить, чтобы получить перевод. «К самому храму мы не поднимемся», — сказал мне водитель, разводя руками. «Опасные воздушные потоки, которые нам не преодолеть. Аномалия, не позволяющая летать. Наверх можно попасть только по специальной лестнице». Я поблагодарил водителя и вышел из машины, забрав достаточно вместительную сумку с собранными в путь вещами. Что ж, всего одна лестница, и я у цели. Ван Ли, наверное, уже заждался меня. Я огляделся и встал, открыв рот. Лестница была вырезана прямо в горе и уходила высоко-высоко наверх, насколько хватало глаз, и исчезала в низких облаках. Я подошел к табличке и навел на нее камеру телефона с переводчиком. «Лестница мудрости», — гласила та. 4444 ступени приведут вас к храму мудрости, если сможете их осилить. Каждый ваш шаг — это преодоление себя. Преодолев расстилающуюся перед вами лестницу, вы станете другим человеком. Вы познаете, из чего сделаны и чем наполнены. Или вернетесь ни с чем, поддавшись соблазнам своего прошлого. «Что ж», — проговорил я вслух и закинул сумку на плечо, — «не будем поддаваться соблазнам». Еще раз глянул наверх на кажущееся бесконечным количество крутых ступеней, исчезающих в белоснежных. Глава шестая. Молитвенные дощечки раскачивало ветром, и они издавали легкий стук, похожий на то, что какой-то усталый путник преодолел почти 4500 ступеней и теперь стучится в ворота. Бумажные фонари с повседневными абажурами тоже раскачивались движением воздуха, а слабый свет, отбрасываемый ими, скользил по каменным стенам, кое-где закрытым деревянными щитами. Благовония курились в положенных для этого местах, наполняя воздух легким запахом силы и воли. Учитель стоял снаружи на узкой террасе, с которой открывался чудесный вид на ближайший горный хребет. Особенно красиво тут было на рассвете. Вид розового от специфического освещения снега, укрывающего вершину горы, немногие избранные навсегда сохраняли в своем сердце. «Учитель!» — обратился Ван Ли к стоящему на террасе человеку, видя, что тот уже закончил сегодняшнюю созерцательную медитацию и готов к разговору. могу я просить вас об одолжении?» «Каждый человек может просить», — был ему ответ, а в глазах обращенных на Ван Ли загорелась искорка мальчишества. «Но не каждый будет услышан». «И не каждый услышанный получает помощь», — в тон учителю ответил Ван Ли. «Я знаю, спасибо. Но я пришел не по своей прихоти. Один мой ученик просил меня о помощи, и я считаю, что вправе помочь ему, так как он сам этого хочет». «Что за ученик?» — поинтересовался учитель, внимательно разглядывая Ван Ли. «Уж не тот ли, что носит в себе паука?» «Все верно», — Ван Ли сложил руки и склонился перед великой мудростью учителя. «Это мой ученик из России, с которым я провел вместе много медитаций». «Ты же знаешь, что мы тут принимаем не всех», — уточнил учитель, но скорее для ритуала, так как, конечно же, Ван Ли об этом прекрасно знал. «И только достойные могут войти в ворота нашего храма». «Знаю, учитель», — Ван Ли распрямился и посмотрел в глаза учителю, что означало твердую уверенность мастера в своих словах. «Я считаю, этот человек достоин». «Ну что ж», — ответил учитель и хитро улыбнулся мастеру. «Проверим». Когда я разговаривал с Ван Ли, выясняя, как к ним добраться, он сказал мне, чтобы я взял удобную одежду, теплую одежду и горячее питье. Больше ничего брать не надо. Но, конечно же, у меня оказалась целая сумка вещей, которые, как я полагал, мне жизненно необходимы. Так бывает с каждым, кто тащит за собой целый дом. А потом оказывается, что из этого всего ему максимум потребовались чистые носки и трусы с футболкой. Перед лестницей я надел спортивную одежду, в которой обычно тренировался на улице, и специальную куртку, использовавшую тепло собственного тела для создания комфортной температуры. Ступени были неравномерными, разными по высоте и длине, что доставляло дополнительный дискомфорт. Я-то полагал, что справлюсь за пару часов, но за полчаса преодолел лишь 300 ступеней, что намекало на более продолжительное путешествие, чем я рассчитывал. Более того, на 350-й ступени я запыхался и остановился восстановить дыхание. Посмотрев наверх, я не увидел ничего нового. Лестница исчезала в далеком облаке, и неизвестно, сколько еще надо будет пробираться внутрь. А вот оглянувшись назад, я сильно удивился. Площадка, с которой я начал восхождение, была буквально подо мной. Казалось, рукой подать, чтобы вернуться на нее. 40 минут восхождения? Да их словно и не было, вот же начало пути. «Архас, это какая-то иллюзия?» — спросил я, пытаясь пересчитать ступеньки, оставленные позади. «Или я действительно так мало прошел?» «Никакой иллюзии!» — ворчливо отозвался мой ментальный наставник. «Ты просто дохлый, потому что пренебрегал тренировками тела!» «Ничего я не пренебрегал», — ответил я. «Мне действительно некогда было. Вот вернусь домой и сразу займусь». «Ты уже занялся!» — усмехнулся на это Архас или даже рассмеялся, словно злой гений из фильмов. «Пока дойдешь, твой организм уже перестроится!» Я пошел дальше. После 500-й ступеньки я уже чувствовал боль при каждом вдохе. Мне раздирало легкие от каждого усилия, а ноги словно налились свинцом, и на каждую ступень их приходилось затаскивать чуть ли не насильно. «Это еще ничего», — успокаивающе, но с изрядной долей издевки сказал мне Архас. «Скоро еще и воздух разряженный будет, тогда вообще красота начнется». «Что я тебе сделал плохого?» Мне казалось, что даже в мысленном обращении я начинал задыхаться и хрипеть. «Будь эти ступеньки одинаковыми и приспособленными для подъема, как, например, в высотных домах, дело шло бы гораздо быстрее». «Если бы эти ступеньки были одинаковыми и удобными», — ответил мне Архас, — «они явно не вели бы в храм, где тебе могут помочь». «Наверное, логично», — подумал я и продолжил подниматься. Примерно на 600-й ступеньке я понял, что с меня хватит. Я больше не могу подняться ни на одну. И встал как вкопанный. «Ну, ты чего?» — поинтересовался Архас, явно пытаясь меня поддеть. «Это всего-то уровень стандартной 30-та.